Глава 34. На то, чтобы полностью обустроиться и наладить работу аптечной лавки, уходит больше месяца. Ночи становятся особенно холодными, хотя днем еще пригревает солнышко. Деревья наполовину сбрасывают пестрое одеяние и в целом становится заметно мрачнее на улице. Мне приходится несколько раз пройтись по магазинам и закупиться теплой одеждой. То, что остается от старой Кассандры, мне совершенно не нравится. Колдовскую избушку я забрасывать не решаюсь, и раз в неделю наведываюсь туда, когда хожу в лес за ингредиентами. В тех стенах дышится легче, они будто подпитывают меня силой. Огонек говорит, что так и должно быть. Я ведь ведьма, а это волшебный дом. Подобного не происходит в новом жилище, отчего оно кажется мне неуютным. Фамильяры советуют бросить затею с городской жизнью и вернуться, но я отмахиваюсь. У меня же вся жизнь впереди, отношения с Бастином тихонько продвигаются к все более доверительным и интимным. Не могу же я просидеть у кромки леса до самой старости. Но в конце ноября у нас с ним случается серьезная ссора, расставившая все на свои места. В самый неожиданный, как может показаться, момент. Посреди вечернего ливня он заявляется ко мне на своем драконе, спешивается буквально у порога и становится на одно колено. Моя голова мигом будто ватой набивается, и даже шум дождя становится отдаленно тихим. Бастиан протягивает раскрытую бархатную коробочку с красивейшим кольцом и произносит: «Касси, я люблю тебя больше жизни. Будь моей женой». Я только могу что глазами хлопать, переводя взгляд с кольца на взволнованную физиономию инквизитора и обратно. Чувствую, как о щиколотку трется кот. Смотрю на него. «Ну надо же, какая неожиданность!» Наигранно удивленно восклицает он, стреляя в меня янтарными глазами. «Бастиан, я все еще не знаю, что сказать, потому что буквально накануне у нас случился разговор на эту тему. Я была не готова к подобным переменам, а переезд в новый дом оказался репетицией, доказавшей, как непросто ведьме жить посреди оживленного города людей. Он понимает мою заминку по-своему, подхватывает безвольную ладонь и надевает на палец кольцо. Целую тыльную сторону запястья, поднимается, сжимает меня в объятиях. А я чувствую себя максимально странно, хотя не могу объяснить, почему. Это должно было стать чем-то идеальным, сказочным, долгожданным, принести счастье и наполненность самыми теплыми эмоциями, но оказывается все совсем наоборот. Бастиан не замечает моего состояния, покрывает поцелуями лицо и шею, бормоча: «Ты будешь самой красивой невестой королевства, а после свадьбы мы переедем в замок или же в отдельный новый дом, как сама захочешь». Я, наконец, прихожу в себя и выворачиваюсь из его объятий. «Бастиан, какой замок? Я ведьма. Ты не забыл?» Он все еще не видит проблемы, чмокает меня в лоб и улыбается. «Ты не просто ведьма, а моя любимая. Будем жить там, где тебе больше понравится». Мотаю головой и отступаю. Он хмурится. «Что такое?» «Мне даже здесь, в домике на две комнаты, оказалось неуютно. Меня тянет обратно, в волшебный дом. А ты предлагаешь вовсе переехать в богатый покой и стать первой леди города, вернее, второй». Бастиан молчит, переваривая услышанное, а я продолжаю, отступив еще на шаг. «Мне не нужно внимания народа. Мы ведь хотели сбежать, помнишь? Уехать куда-нибудь, где нас никто не знает, и вести тихую, спокойную жизнь». «Но теперь в этом нет необходимости. Старый брачный договор разорван, отец принял мой выбор, был спланирован побег именно от наместника короля и навязаны невесты. Разве нет?» Прикусываю губу с каждой секундой, чувствуя себя все более неловко. «Это не мое, Басти. Ведьме не место в толпе людей». Он несколько нервно усмехается, не веря в то, что слышит. «Но это же глупо, Кассандра, мы любим друг друга. Ты с самого начала знала, кто я такой. Свадьба и дальнейшая счастливая жизнь — то, к чему мы оба шли». «Я тоже так думала, но оказалось, это не так». Тихо проговариваю я, осторожно снимая кольцо с пальца. Сердце при этом тоскливо сжимается, а грудь изнутри опаляет жаром. Поднимаю глаза на Бастина, отмечая на его лице смятение. «Хочешь взять меня в жены? Давай сделаем это тихо, ведьмовским обрядом, и во дворец или другой большой богатый дом я не перееду». Он молчит, не сводя с меня глаз. Я подхожу и вкладываю кольцо ему в ладонь. Дышать становится тяжело от накативших слез, но переступить через свое начало совсем не получается. Какова ирония? Несправедливый договор между городом и Ковином, прогнавший последний на окраину леса, оказался действительно верным решением. Если бы Аллегра сразу узнала, что ведьмам совершенно не нужно здесь жить, возможно, и не случилось бы ее темного ритуала. Бастиан ничего не говорит, сжимает кольцо в кулаке и уходит. Я закрываю за ним дверь, приваливаясь к ней спиной. Зажмуриваюсь, чувствуя скользнувшую по щеке слезинку. В глубине души мне очень хотелось, чтобы он сразу же согласился на мои условия. «И что теперь?» — негромко интересуется огонек. Открываю глаза и смотрю на него. Удивительно, что никакой колкости с его стороны не слышно. «Вернемся домой», — глухо отвечаю я. Отталкиваюсь от своей опоры и прохожу на кухню. Завариваю травяной чай, забираюсь на стул, поджимая под себя ноги и грею ладони о чашку, наблюдая, как по стеклу сбегают дорожки воды. Дождь барабанит по крыше, потрескивает огонь в камине. Пахнет древесной золой и чабрецом. В избушке на окраине леса это был бы идеальный осенний вечер, но здесь я чувствую себя потерянной и одинокой. «А как же новая аптечная лавка?» — продолжает приставать с вопросами фамильяр. «Она очень популярна среди местных». Запрыгивает на подоконник, перекрывая упитанной пушистой тушкой вид на унылую погоду. Хочется вспылить, но вместо этого я лишь апатично пожимаю плечами и делаю большой глоток чая. Огонек больше ничего не спрашивает. Понимает, что в данный момент это бесполезно. Вдруг из прихожей доносится грохот. Я вздрагиваю, проливая на себя чай, и вскакиваю. Отбрасываю от себя кружку, так катится по столу, падает и разбивается. «На счастье!» — вставляет кот. «Ай-яй-яй!» — встряхиваю подолом я, дабы скорее охладить ткань. Печальная атмосфера, как не бывало. Выплеснутый на живот и коленки горячий напиток неимоверно бодрит. В таком виде меня и застает Бастиан. Я даже замираю от удивления, увидев его могучую фигуру, выросшую в дверном проеме. Задержавшись там всего на секунду, инквизитор в два шага оказывается рядом, рывком привлекает меня за талию и крепко целует. Прихожу в себя, оживая в его руках и пытаюсь вырваться. Он отстраняется, но продолжает держать меня. «Ты чего это врываешься без приглашения?» Возмущенно взрываюсь я. «Там было не заперто». «Нет, заперто». «Я не заметил». «Я испугалась, обожглась чаем». «А я не могу жить без тебя. Не хочешь пышной свадьбы? Ее не будет. Тянет обратно в лесной дом, значит, совьем гнездо там». Захлопываю рот, глотая очередное возмущение. Смотрю на Бастиана широко распахнутыми глазами, не веря в то, что слышу. «Есть еще какие-то требования, которые ты пока не сформулировала?» «Я помню, что ты из рода драконов, но давай гнездо ведь все же не будем. Обойдемся каким-нибудь обычным человеческим жилищем». Пару секунд мы смотрим друг другу в глаза с абсолютно серьезными минами, а потом оба срываемся в смех. Случайный взгляд падает на спрыгнувшего с подоконника кота. От выражения его ошарашенной мордочки мне становится еще смешнее, и я даже хватаюсь за живот. Огонек предпочитает не участвовать в сумасшествии и ретируется из кухни. Отсмеявшись, я утыкаюсь носом Бастину в грудь, обнимаю его и глубоко вздыхаю. Почему-то в памяти всплывает недавний вопрос фамильяра. «А что будет с моей новой аптечной лавкой?» «Мы же уезжаем не за 3 девять земель. Будешь прилетать сюда на метле пару раз в неделю. Повесим график работы на двери». «И почему я об этом не подумала? Но вторую комнату в том доме полностью переделаем. Никаких посторонних принимать там не будешь, хорошо?» Киваю. «Думаю, со временем нам пригодится детская».